Глава 18. Очутившись дома, я испытала невероятное облегчение. Во время суматохи и моего спасения мы с Тианом перебросились всего несколькими фразами, и сейчас мне было немного не по себе. Искупавшись и завернувшись в полотенце, я сидела на кровати и не могла заставить себя выйти из комнаты. Что он мне скажет после всего? Наша страстная ночь, похищение, спасение. И теперь необходимо все обсудить. Тогда почему мне так страшно? Не знаю, сколько я так просидела, но в один из моментов почувствовала, как постель прогнулась, и на мои плечи опустились горячие родные руки. «Я тебя люблю», — тихо шепнул Тиан, а я замерла, боясь спугнуть момент и не веря в то, что услышала. «Неужели правда? Неужели все наяву? То, о чем я так мечтала и ждала, наконец произошло?» Он действительно признался мне, а значит... «И я тебя», — выдохнула я и, накрыв его руки своими, откинулась назад, на грудь мужчины. «Я должен тебе во многом признаться, а ты, пожалуйста, внимательно выслушай. Потом скажешь о моей дальнейшей участи». «Это что-то новенькое и сразу настраивает на серьезный лад». «Не вопрос», — согласилась я. «Когда я увидел тебя впервые, ты была очень милой старушкой. Уже тогда я догадывался, что ты будешь настоящей красавицей. А когда прошло омоложение, у меня не было слов передать чувства, которые я ощутил в тот момент. Ты – само совершенство». Мои щеки опалило румянцем, но я пока не перебивала и внимательно слушала. А то вдруг спугну откровение. «Я удивился, когда ты выбрала именно меня в кураторы». Понимал, как трудно быть беспристрастным рядом с девушкой, от которой нельзя взгляд отвести, а своей назвать тоже не получится. Но и отказаться от кураторства не мог, хотя мысли о том, что о тебе будет заботиться со временем кто-то другой, сводили с ума. Не удержавшись, я подняла руку и погладила Дангура по щеке, а он доверчиво к ней прижался. Первое время я честно старался выполнять обязанности куратора и не думать о тебе, как о женщине, не желать о несбыточном. Тиан продолжил свою исповедь. Но ты была такая забавная, добрая, немного неуклюжая и откровенная. Устоять пред тобой было практически невозможно. Страшась физиологической привязанности и желаний, я не заметил душевную. Из женщины, которая мне очень понравилась внешне, ты превратилась в любимую, завладевшую сердцем, душой и разумом. «Почему же ты отказался быть со мной?» — не сдержала вопроса я. Немного помолчав, Тиан ответил. «Тебе наверняка рассказали историю о том, как одна землянка решила выбрать меня мужем и не смогла выдержать накал моих эмоций. Система может давать осечки. Именно из-за этого нам выделяется время пожить со своей парой, привыкнуть и понять, сможем ли мы составить счастье друг друга». «Но мы жили». «Думаю, ты понимаешь, что есть разница и большая между личными и официальными отношениями. Та землянка на момент расставания была доведена до нервного срыва и после этого долго проходила курс лечения, но это не афишировалось. Ей просто очень хотелось выйти замуж за чиновника, каким являюсь я. Вот она и затянула, доведя себя до крайности. Хорошо, хоть обратимой». «Этого мне не говорили», — прошептала я. «Об этом мало кто знает. Спасибо императору. Тогда я был привязан к своей невесте. В тебя же я безумно и безоговорочно влюблен. Мысль, что ты можешь сойти с ума, меня самого едва не лишала рассудка. Я бы на все пошел, лишь бы не допустить этого». «Что изменилось?» «Ты мучила меня и превратила мою жизнь в страдания до того нашего первого раза. Тогда я безумно испугался за тебя и решился на близость, только ради помощи тебе, но в душе был безумно рад такому шансу. Не знаю, сколько я бы еще выдержал. Однако, склонив подопечную к близости, я тем самым совершил бесчестный поступок, согласно нашим традициям и правилам, воспользовался своим положением. Чему я, честно говоря, очень рада», не смогла удержаться от улыбки и прикрыла глаза, вспоминая тот невероятный день. А уж как я был рад, дорвавшись до самого желанного. Все время я сдерживал себя, жестко контролируя, чтобы не проявлять свои эмоции. Особенно тяжело это стало, когда ты начала искать себе жениха. Тебе в отместку. Тиан рассмеялся, взъерошил мне волосы, а затем поцеловал в висок. Так и думал. Но с другой стороны, я же понимал, рано или поздно буду вынужден передать тебя жениху. Старался и не мог с этим смириться. Боролся с собой. Пытался внушить, что опасен для тебя. Но все было тщетно. Прости меня, Миа, но я не могу быть вдали. Не могу без тебя. Как бы я ни желала броситься Тиану на шею и задушить в страстных объятиях, но пришлось смирить свои чувства. Вдруг еще чего интересного скажет. «Почему я?» — раздался шепот над ухом. «Ты был единственным, кого я хоть немного знала, да еще такой шикарный мужчина. Спустя какое-то время я и сама не заметила, как стала нуждаться в тебе все больше и больше. Можно сказать, ты стал моим наваждением. И я была полностью уверена, кроме тебя мне никто больше не нужен. А ты против?» «Ты что? Я рад! Я уже все дела завершил и начал потихоньку прощаться с жизнью. А тут подарок. Вот такая я фея». «Согласишься ли ты назвать меня мужем?» — спросил мой Дангур, чуть сильнее сжимая руки вокруг моей талии. «Мне тоже есть о чем рассказать тебе, Тиан. Твои опасения с самого начала были беспочвенные. Как я уже сказала ранее, ты мне очень понравился. И мне не нужно было долго раздумывать, чтобы понять, кого я хочу видеть своим мужем. Ты пленил меня, украл мое сердце, и я больше не могла им распоряжаться. Но ты злил меня, выводил из себя своим упрямством и делал мне больно. Именно своим поведением. А вот твои эмоции, наоборот, никак на меня не влияют». Анрасер недоверчиво нахмурился, и я припечатала. «Совсем. Ты сводил меня с ума. Но своими поступками. Я ощущаю твои эмоции редко, если ты в бешенстве и не сдерживаешь себя. Ну и только». «Неужели это и вправду возможно?» Он замолчал, не в состоянии подобрать слова. «Но ты же понимаешь, что я стар душой. Мне скоро 1000». Склонившись к любимому мужчине и посмотрев на его беспомощное выражение лица, я шепнула в губы. «Ну так и я душой не молода». Не в силах сопротивляться, он нежно и в то же время жадно слился со мной в поцелуе. Я обвела руками его шею, оседлав, уселась к нему на колени, и наши объятия сразу же стали более страстными. Оторвавшись от своего Дангура и тяжело дыша, не могла не поддеть. «Неужели ты отдашь меня кому-то более молодому? А вдруг он будет недостаточно хорош?» Увидев, как хищно заострились черты лица Дангура и опасно блеснули глаза, поняла, что победила. Наконец-то мой звездный отбор был завершен. Прошла неделя с того момента, как Тиан спас меня, и мы, наконец, смогли с ним все обсудить. Зурума предадут суду, и, если верить Тиану, скорее всего, приговорят к пожизненной ссылке. Дангуру повезло, я отделалась только испугом, иначе наказание могло быть более жестоким. Зато теперь в его жизни экстрима будет достаточно, можно не сомневаться. У меня же с тех пор все наладилось, и теперь я живу словно во сне, добром, светлом и сказочном, в котором меня окружают только любовь и нежность. Я даже не представляла, что мой любимый мужчина может быть таким пылким, страстным, нежным и ласковым. Теперь я ощутила в полной мере, что значит пылкая натура Дангура, особенно такого сильного, как Анрасер. Оказывается, это безумно приятно, каждый день чувствовать эмоции, которые испытывает любимый мужчина при виде тебя. Мне казалось, он ласкает меня ими, когда смотрит, как я что-нибудь делаю. Тиан может неподвижно сидеть долгое время, наблюдая за мной и улыбаясь своим мыслям. Сначала я немного смущалась от такого пристального внимания, но быстро привыкла и даже начала находить в поведении моего Дангура особую прелесть. А еще Анрасеру, казалось, было жизненно необходимо прикасаться ко мне. Когда он решал во время важных звонков свои дела, пусть даже мимолетно, но обязательно мог провести рукой по моим рыжим волосам или вообще шутливо щелкнуть по носу, при этом выглядя безумно довольным. И целовать, целовать, целовать тогда, когда был полностью свободен. Любовь Дангура действительно невероятна. Ты словно погружаешься в чувства и желания партнера, полностью окунаясь в этот притягательный водоворот. И его прикосновения становятся необходимы, как воздух, без которого невозможно жить. Индар, впервые увидев нас уже как пару, даже впал в прострацию. Как потом он нам объяснил, мы смотрелись невероятно. Но мне кажется, верный друг был просто рад за нас. Да уж, нервишки мы потрепали не только себе, но и ему. И еще неизвестно, кто из нас больше переживал. Я и раньше подозревала, но теперь полностью убедилась. Мой Тиан – жуткий собственник. Хотя мне уже стоило догадываться о том, что так и будет. Он очень ярко это продемонстрировал, когда ревновал меня к Мишелю. Все было хорошо, пока мы эти дни проводили дома. Андрасер отпросил меня у Нейрана с занятий, нагло заявив, что мне нужно прийти в себя после похищения. А на все мои заверения об обратном только отмахивался. Правда, я не слишком-то и настаивала. Проблемы начались тогда, когда мы первый раз вышли на прогулку. Мне захотелось прогуляться в том парке, в который любимый водил меня еще в самом начале моего прилета на Донар. Сначала Тиан постоянно подозрительно смотрел на каждого Дангура, рядом с которым не было женщины. А я, чувствуя, как он ревниво прижимает меня к себе, тихо посмеивалась, но в то же время чувствовала себя до умопомрачения счастливой. Долгое время, находясь без внимания Тиана и желая его, теперь принимала это как дар. «Прекрати сверлить бедолагу взглядом!» Ткнув Андрасера локтем в бок, я нарочно недовольно нахмурилась. «Еще немного, и он признается во всех своих прегрешениях, даже в тех, которые не совершал». Положив свои ладони мне на талию, Тиан недовольно ответил. «Вот и славно! А то что-то у него лицо больно подозрительное!» «Тиан!» — шепотом воскликнула я. «Прекращай вести себя как ребенок. Я хочу спокойно погулять в парке, не привлекая к себе лишнего внимания». «Прости, не получится», — расстроенно ответил Дангур. «Это еще почему?» — сполошилась я, успев мгновенно надумать себе всего самого плохого. «Ты слишком красивая». Склонившись, он самым наглым образом при всех меня поцеловал. Я, конечно же, возмутилась такому произволу. Потом, когда смогла хоть немного здраво рассуждать и отойти от мужчины, «Как тебе не стыдно?» Смущенно глядя по сторонам, отчитывала я довольно улыбающегося Дангура. Внимание к себе мы точно привлекли. Многие отдыхающие с любопытством смотрели на нас. «Почему мне должно быть стыдно, если я хочу тебя поцеловать?» С самым невинным видом поинтересовался Тиан. «Ну не при всех же!» «Вот именно при всех! Зато некоторые наглые личности, с удовольствием поедающие тебя взглядом, теперь побоятся подойти». И действительно, я заметила, как несколько мужчин других рас быстро отвели от нас взгляд, стоило только Анрасеру посмотреть на них. «Было бы достаточно и того, чтобы ты просто обнял меня», — продолжала я бурчать, хотя в душе млела от счастья. «Так я и обнимал, но до них все равно не дошло». «И ведь не поспоришь. Пришлось смириться с тем, что меня постоянно целовали в самых неожиданных местах, а под конец прогулки я и вовсе перестала обращать на окружающих внимание. Да и какое значение могут иметь для меня сторонние наблюдатели?» Когда во взгляде любимого мужчины, казалось, загорелись звезды. И все это великолепие было предназначено одной мне. Когда настало время вернуться к учебе, мы немного поспорили. Из-за похищения Тиан желал, чтобы меня везде сопровождали охранники. Пришлось долго и нудно уговаривать его отказаться от этой идеи. А когда убеждения не подействовали, пригрозило сбежать от них при первой же возможности. А если и это не поможет, отправиться в путешествие с Клавой и ее бравым капитаном. Тиан впечатлился, даже вообще хотел перевести меня на домашнее обучение. Пришлось доказывать, что я пошутила, а потом полночи уговаривать простить меня. Как я подозреваю, простили меня сразу же, но сам процесс уговоров ему очень понравился. в принципе, как и мне. В итоге на учебу я пошла, как обычно. А там меня уже окружили одногруппники, узнавшие о похищении. Пришлось коротко, не вдаваясь в особые подробности, рассказать, что со мной приключилось. А уже после занятий ко мне подошла Мива. «Прости, я не знала о его планах». Судя по лицу одногруппницы, она с трудом пересиливала себя и с большим удовольствием вообще не начинала бы со мной разговор. «Думала, этот Дангур и правда твой друг?» «Поняла тебя и принимаю извинения», — решила я не затягивать наш разговор, ибо все равно злилась на нее. И пусть понимала, как не права, ничего не могла с собой поделать. Возможно, потому что, хоть и косвенно, Мива все равно была причастна к похищению. Затем ко мне подошел Неоран, решивший разузнать о моем самочувствии, но первыми же своими словами завел меня в тупик. «Я хотел пригласить вас еще раз посмотреть на поющие ирисы, только, боюсь, теперь это будет неуместно». «Почему?» — обиженно спросила я, поняв, что еще раз увидеть удивительные цветы мне не удастся. «Я лучше вам выпишу пропуск на двоих», — Дангур по-доброму улыбнулся. «Сходите в чьей-нибудь компании». «Благодарю, конечно, но почему?» «Вы задаете слишком много вопросов». Удивленно посмотрев в спину удаляющемуся преподавателю, я лишь недоуменно пожала плечами, а потом довольно улыбнулась, представив, как буду любоваться цветами, стоя в объятиях любимого. Осталось только придумать, как поделикатнее сообщить об этом Тиану. С этого ревнивца останется устроить допрос с пристрастием. А я и сама понять не могу, с чего вдруг Неоран так расщедрился. Правда, когда я пришла домой, мне стало немного не до странности преподавателя. Ведь в холле меня ждал Тиан, сообщивший, что в эти выходные будет прием у императора. «А нам обязательно идти на него?» Я недовольно сморщила нос. «Может, они обойдутся без нашего участия? Я бы с удовольствием провела эти выходные с тобой». «Прости, родная, не получится», — Тиан виновато улыбнулся. «Тем более тебе он точно будет интересен. Этот прием император проводит каждый год в своем личном ботаническом саду, где собраны...» «Можешь не продолжать, я готова отправиться туда хоть сейчас». Мои глаза изучали фанатичный огонь влюбленного в свою профессию человека. В этом саду мечтал побывать каждый студент на нашем потоке. Если задуматься, то трудно сказать, что больше всего мы хотели увидеть – поющие ирисы или сад императора. И то, и другое вызывало неподдельный интерес. «Как тебя, оказывается, легко уговорить?» Анрасер рассмеялся и поцеловал меня в кончик носа. «Неоран мог бы гордиться тобой». Успокоенная его словами, я улыбнулась. «А он и гордится», — честно призналась я, и даже пообещал выписать пропуск на двоих в лабораторию поющих ирисов. «Значит, мы обязательно туда сходим», — заверил Тиан. Обрадовавшись, я чмокнула Дангура в губы и отправилась в душ, чтобы уже через полчаса приготовить для любимого что-нибудь вкусненькое. Мне нравилось баловать его земными блюдами. Вернее, не совсем земными, ведь некоторые продукты с моей родной планеты очень редки, их сложно достать. Да и не важно это, главное – видеть, как твои труды с удовольствием уплетают, не забывая нахваливать повара. Может, кому-то такое времяпрепровождение покажется нудной бытовухой, но мне нравилось. Я прекрасно знала, Тян в состоянии и безделушку дорогую подарить, и на курортную планету свозить. Для нее это действительно было не проблемой. Только мне наоборот, были дороже – именно такие моменты уютного домашнего тепла. Я ни на что бы их не променяла. И думаю, мой жених был со мной полностью согласен.